Глава 16. Все-таки сильно мне понравились новые автомобили. Да так, что я не удержался, и даже несмотря на дефицит денег, нашел возможность премировать коллектив сотни тысяч долларов. Немыслимый по нынешним временам поступок, который вряд ли кто-то еще позволил бы себе сделать. Этим я преследовал сразу две цели. Отблагодарить людей, которые душу вложили в выполнение поставленной перед ними задачи. И главное, заинтересовать всех работников корпорации, показав им, что хорошая, творчески выполненная работа с инициативным подходом будет достойно вознаграждена. После недолгих размышлений я все-таки пришел к выводу, что эти внедорожники надо делать и в версии попроще, если так можно выразиться. Поэтому я велел всю документацию по новым машинам передать и на второй мой автомобильный завод тоже. Там будут выпускать точно такие же внедорожники, но с минимальной отделкой. Это будет самый бюджетный вариант. Просто я рассудил, что для той же ЧВК ни к чему дорогая отделка. Это первое. А второе, все-таки самый массовый покупатель – это не богачи, а средний класс обывателей. И обходить их вниманием не стоит. А подобные автомобили, как ни крути, способны привлечь внимание. Заводские водители погнали реквизированные мной внедорожники в Нью-Йорк, а я направился на авиазавод. Пришло время озадачить работающий там коллектив созданием нормального истребителя. Нормального для нынешних возможностей, которые на самом деле не то чтобы маленькие. На самом деле я планирую посетить оба своих авиастроительных завода. На одном, как я уже говорил, я хочу собирать истребители, а на втором озадачить коллектив созданием летающих танков, то бишь штурмовиков. Понятно, что сейчас мне нечем вооружать эти машины, но эту проблему я планирую решить уже в ближайшее время. Притом кардинально. Просто копаясь в своей памяти, я вспомнил, что во время Великой Отечественной войны очень хорошо себя зарекомендовали изделия швейцарской фирмы «Эрликон». Вот и пришла мысль, почему бы нет. Как я помню, у них были довольно сложные устройства, для изготовления которых требовался высококвалифицированный персонал, с которым у меня как раз никаких проблем нет в принципе. Опять же, в условиях кризиса переманить к себе толковых инженеров-оружейников для доработки изделий по потребностям большого труда не составит. Тем более, что этот сегмент промышленности сейчас находится в еще большем загоне, чем любой другой. Понятно, что все это я смогу воплотить в жизнь только когда появятся нормальные деньги. Но ведь никто не мешает начать готовиться к этому уже сейчас. На авиазаводе так же легко, как на автомобильном, не вышло. Собранный на совещании руководящий состав тут же в один голос забраковал, как показаны мной картинки самолетов, среди которых были и те, что хорошо зарекомендовали себя во время будущей войны, так и саму идею сборки здесь истребителей. Все-таки завод заточен под совершенно другое. Я вынужден был согласиться с мнением коллектива. На самом деле, с производством штурмовиков меня ждет то же самое. Я даже сомневался, надо ли туда сейчас ехать. Но польза от этого совещания была и немалая. Во-первых, все сошлись во мнении, что для производства истребителей нужно строить отдельное предприятие, что будет проще, чем перепрофилировать нынешнее. Во-вторых, мне предложили позвать на работу людей, специализирующихся именно на изготовлении подобной техники. Оказывается, в США много энтузиастов, которые занимаются изысканиями в этом направлении. Более того, среди моих спецов есть люди, поддерживающие тесные контакты с этими энтузиастами, работающими на разных предприятиях конкурентов, так что они могут порекомендовать самых толковых. В итоге я принял решение делать Аргентину своеобразным центром авиастроения. Именно так и никак иначе. Я буду строить там еще два авиазавода, а людей для работы на этих предприятиях начну подбирать уже сейчас. Здешние заводы продолжат выпуск гражданских самолетов, соответственно, двух- и четырехместных. Это пока на них нет спроса, и работать заводы будут, что называется, на склад. Со временем разлетятся эти аппараты, как горячие пирожки. В том числе и потому, что изготавливают их, ориентируясь на состоятельного покупателя, а значит, на совесть. Используя лучшее, что есть в авиации на сегодняшний день. Поэтому эти самолеты будут на уровне довольно долго. Нет, с появлением денег мы модернизируем эти заводы и расширим их возможности и линейку выпускаемой продукции. А пока тут все останется неизменным. После посещения этого завода плюнул на все и устроил круиз по другим своим важным предприятиям. Начал с того, где выпускаются двигатели для автомобилей и самолетов. Там я с удивлением узнал, что среди разработок местных спецов есть очень даже достойные дизельные моторы, которые при желании можно без проблем улучшить, увеличив их мощность до подходящего даже для установки на средние танки. Конечно, пройти мимо этого я не мог, Местный инженерный состав тут же получил кучу заданий по модернизации дизелей и разработке новых, более мощных авиационных двигателей для будущих истребителей и штурмовиков. Оттуда я направился на судостроительный завод. Здесь народ работал ни шатка, ни валка. Они просто не знали, что им строить дальше, поэтому и работали, ну, очень неспешно, доделывая начатое. Немного погуляв по предприятию и выяснив его реальные возможности, я решил пока не заморачиваться строительством сухогрузов, как хотел изначально, а заказал сразу 4 рыболовных судна, оборудованных морозильными камерами. Все-таки я решил уже сейчас начать готовить продуктовую заначку к началу большой войны. Поэтому я построю в Аргентине еще и консервные заводы. На одном как раз будут делать рыбные консервы. Вообще у меня в планах наладить выпуск чего-то вроде сухпайков, как это делают в будущем. Но это чуть позже, после строительства необходимых предприятий, которых еще даже в проекте нет. Плохо, когда хочешь все и сразу, а денег на это нет. По возвращении в Нью-Йорк началась череда встреч с разными людьми, которые словно устроили между собой соревнования, кто огорчит меня сильнее. Начал Абрам Лазаревич, который с каким-то виноватым видом сообщил, что договоренности, которых он достиг во время поездки на родину, там пересмотрели и изменили их до неузнаваемости. Поспособствовали этому, как ни странно, мы сами. Прорядив казнокрадов из торгпредства и вернув часть украденного государству, мы тем самым значительно увеличили поток необходимого в стране оборудования, а если учесть, что теперь оно закупается чуть ли не на треть дешевле, можно легко представить, насколько сейчас вырос товарооборот. Предполагаю, что именно по этой причине в Союзе решили пока отказаться от моих мутных схем и работать по налаженному алгоритму. Нет, если я построю предприятие за свои деньги, то оно придется государству ко двору. Проблемы нет, у меня его купят. Но вот если в верхах решат, что им это не нужно, то оно сможет работать, но как артель, с выплатой налогов и распределением прибыли по принятым в стране законам о частном предпринимательстве. Конечно, подобные условия здесь, да и в будущем тоже, не устроят ни одного зарубежного бизнесмена. Мне такое, по большому счету, тоже невыгодно. Но это с точки зрения местных. Я же, зная о предстоящей войне, прекрасно понимаю, что бы я ни построил, с началом войны оно станет сверхвостребованным. Нет, понятно, что какой-нибудь завод, выпускающий санфаянс или туалетную бумагу, никому не будет интересен. Зато все остальное оторвут с руками. Поэтому я, услышав эти новости, сильно расстраиваться не стал, чем изрядно удивил Абрама Лазаревича. Обидно, конечно, что из-за этого решения правительства Советского Союза график строительства всего, что я запланировал, сильно сдвинется, и в итоге мы сделаем гораздо меньше. Но впадать из-за этого в панику я не собираюсь. Как говорится, делай, что должно, и будь, что будет. Вот и мне сейчас остается сопеть в две дырки и просто дальше заниматься своими делами. Следующим посетителем был уже знакомый агент ФБР, который уведомил меня, что его официально поставили присматривать за мной, и у него есть ко мне претензии. Он в своей, как я понимаю, обычной высокомерной манере начал вещать, что Соединенным Штатам вообще не нужно, чтобы страны Латинской Америки получили современные заводы и фабрики. Если коротко, готовыми изделиями торгуй, какими хочешь. А вот заводы строить прекращай, иначе будет а-та-та. Я очень внимательно его выслушал, покивал и предложил компенсировать мне уже понесенные затраты, связанные со стройкой в Аргентине, куда уже отправлено оборудование и где сейчас полным ходом идет строительство этих самых заводов и жилья для рабочих. Нет, я не ругался и не обвинял его в том, что меня, по сути, в очередной раз пытаются разорить. Очень спокойно объяснил. Верните затраченные деньги, чтобы я мог безболезненно закруглиться, и все будет хорошо. В противном случае меня вместе с правительством США просто пошлют куда подальше многие тысячи людей, которых я уже нанял и перевез туда. Они ведь могут наплевать на хозяина и в качестве компенсации перепродать поставленное туда оборудование или просто самостоятельно заняться производством. Опять же, я и затеял это только с одной целью, чтобы избежать риска потерять все, если повторится наезд на меня промышленников, подобный недавнему. Я напомнил агенту, что те проигравшие добровольно в качестве извинений решили построить для меня пару предприятий в Аргентине. В общем, я в ответ озадачил этого агента неслабо. Да так, что он у меня даже список этих самых заводов забыл взять, как планировалось изначально. Ушел он очень задумчивым и слегка растерянным. Я же после этого разговора тоже поневоле начал думать, как быть дальше. Нет, о том, чтобы идти на поводу у этого хлыща и похерить бизнес в Аргентине, и речи нет. Размышлял я о том, как в будущем защитить то, что я создаю там сейчас. Это первое. А второе, думал о том, что складывать яйца в одну корзину не надо. И стоит прикинуть, где еще разместить свои заводы. По крайней мере, некоторые. Есть над чем подумать на самом деле. Но и унывать последнее дело. Переживу и это как-нибудь. Наверное. Последними людьми, не слабо меня озадачившими, были, как ни странно, психологи. Они не только нашли мне кучу опытных управленцев среди русских переселенцев в Аргентине, но и порекомендовали толкового, по их мнению, управляющего, способного осилить руководство всеми моими активами, вернее, даже двух сразу. Я очень долго смеялся, когда узнал, кто эти двое. Прямо хохотал, да и коты. Одним из рекомендованных ими людей был Абрам Лазаревич, а вторым – Вяземский. Вот честно, охренел от этого коленкора напрочь и поначалу даже подумал, что надо мной решили приколоться, пошутить, так сказать, над начальством. Оказывается, нет. Они оба прошли собеседование с психологами в основном, чтобы понять, в чем секрет системы отбора персонала, и оба, как выяснилось, как нельзя лучше подходят на должность управляющего. Прикольно получилось, нечего сказать. Если о привлечении на работу Абрама Лазаревича и речи быть не может, потому что он и так занимает как бы не покруче должность, то вот с Вяземским, наверное, стоит поговорить. Только снова встает вопрос, как к этому отнесутся в Советском Союзе? С другой стороны, теперь как бы пофиг. Они сами все сделали для того, чтобы я искал соратников на стороне. Поэтому и оглядываться на их мнение, наверное, уже не стоит. Руководствуясь этими соображениями, я не стал откладывать дело в долгий ящик и встретился с Вяземским в тот же день, поздно вечером. Размышляя, как мне построить с ним свой разговор, я пришел к выводу, что нужно слегка приоткрыть карты и рассказать ему о будущих событиях. Нет, исповедоваться перед ним я не собираюсь, ни к чему это. А вот нагнать тумана и сочинить что-нибудь про какую-нибудь могущественную организацию, которая владеет такой информацией, думаю, стоит. Поступить так будет не лишним еще и для того, чтобы он чувствовал свою причастность к чему-то большему, чем корпорации, которой он будет руководить. Понятно, что этого большего и в помине нет. Но здесь уж как посмотреть. Вряд ли в мире найдется еще один человек, который точно знает, что будет происходить в ближайшем будущем. Прогнозировать в какой-то степени могут близкие к тем, кто в итоге будет ответственен за будущие войны или их противники. Вот и нужно мне в иносказательной форме убедить человека, что организация, с которой в моем лице ему пришлось соприкоснуться, как раз и создана для противостояния архитекторам, проектирующим ход будущих событий. Встретились мы с ним у меня дома, и поначалу, когда я рассказал, для чего он мне понадобился, Вяземский даже слышать не захотел ничего о том, чтобы взваливать на себя мои, по сути, проблемы. Но потом я спросил, окончательно ли он порвал с родиной, или она для него еще хоть что-то значит. И тогда он, пусть с очень уж угрюмым видом, но внимательно выслушал мой рассказ о том, что происходит сейчас и что нас ждет в ближайшем будущем. Как и следовало ожидать, он не поверил мне от слова совсем. Но очередной мой вопрос все-таки заставил его задуматься и пообещать подумать над моим предложением. А я всего-то и спросил его, действительно ли он верит, что 15-летний пацан мог создать без какой-либо поддержки то, что он наблюдает у меня. Шах, как говорится, и мат. Пофиг ему на предсказания, но такой вопрос реально поставил его в тупик и заставил посмотреть на все немного под другим углом. Кстати, до этого момента он не подозревал, сколько мне лет. Правда, выгляжу я старше своего реального возраста, да и 15 мне исполнилось уже довольно давно. Кстати, про свой день рождения я забыл напрочь, и это при моей-то памяти. Только сейчас я осознал, что стал старше. Озадачил я Вяземского, выбил из равновесия, и сильно. Уходил он от меня сам не свой, очень уж задумчивый. Мне же срочно понадобилась какая-нибудь отдушина. Слишком уж неласково встретил меня Нью-Йорк, поэтому спать я в этот день лег, ну, очень поздно. Зато наговорился со своей французской зазнобой в волю. Несколько следующих дней можно назвать рутинными. А потом вновь объявился высокомерный ФБРовец, который уведомил меня, что в принципе я могу продолжить строительство своих заводов в Аргентине и спокойно работать. Но мне категорически запрещено продавать или передавать их кому-либо, кроме граждан США. И то только после согласования покупателя с ним. Вот такая вот, оказывается, свободная здесь страна. Но это ладно. Главное, что вопрос решился положительно. И пока можно выдохнуть с облегчением. А дальше будет видно, чем в итоге закончится эта моя затянувшаяся заграничная эпопея.